столу и начал что-то там делать. Судя по запаху, это что-то вкусное. «Шэнь Цзинь Су увидел тебя рядом с нашим домом и дал знать, а после патрульные вытащили из моря и доставили ко мне. У тебя была сильная лихорадка и тяжелое состояние, но мои настои и напитки привели все в норму. Вот». Он протянул мне кружку с чем-то горячим. Принимаю и выпиваю содержимое. Вкусно, очень вкусно. Немного меда и... «Остротерн?» – удивился я. «Он же очень горький и местами ядовит. Если его не варить целый час, он на вкус как шпинат становится. Не думал, что из кабани и крови можно что-то внятное сделать». «Это если не добавить немного меда и капельку закваски. Тогда он приобретает очень нежный оттенок», – покивал старик. «Из тебя мог бы получиться хороший пивовар, юноша». «Я алхимией не увлекаюсь», – чуть улыбнулся я. «Это вам к моей маме нужно обращаться. Хотя рецептик я бы узнать хотел. Сестре явно понравится». «Бери, если хочешь. Мы такие вещи не скрываем. А если наши полезные рецепты помогут другим, то будет даже в радость». «Ясно», – хмыкнул я, допив остатки. «Напиток и правда помогает. Я уже чувствую себя полным энергии. Надо будет поблагодарить этого вашего Шэнь Цзинь Су. Если хочешь, то это можно устроить. Но ответить он вряд ли сможет. Мало кто способен говорить с ним». Что это означает, я не сильно понял. Однако мысли все же начали как-то складываться. «А вы никого больше не находили?» – спросил я. «Наш корабль разбился о рифы. Но кто-то должен был выжить. Я не мог быть один». «Мне жаль, юноша», – покачал головой Пандарен. «Шторм прошел мимо нас. И если бы не Шэнь Цзинь Су, мы бы и вас не заметили. Патрульные на воздушном шаре потом осматривали местность вокруг, но никого не нашли. Уже неделя прошла с тех пор, как ты тут, а сколько сам дрейфовал на куске дерева, сказать сложно». «Никто не спасся. Это приносит ужасную боль в душу. Они ведь были моими друзьями, командой, с которой я впервые отправился в море, что научили меня всему и показали мне мир. Именно благодаря им я так увлекся морским делом и многое для себя открыл. Это были порядочные ребята. Те, кто не стали пользоваться наивностью и глупостью одного эльфа, а научили правилам этого мира. Для меня они всегда были чем-то естественным. Я мог не видеть их годами, но всегда старался быть в курсе, как они, и навещал, как появлялась возможность. К тому же мы часто ходили по морю вместе, и я там был почти своим. Мне даже там отдельно гамак выделили, и никому на нем спать не давали. Это было очень мило с их стороны. И вот их больше нет, а я ничего не смог сделать. Они все погибли на моих глазах. Патрика утянуло на самое дно. Я не успел прийти ему на помощь, а остальные сгинули под тоннами воды. Если спустя неделю их не нашли, то уже и не найдут. Я все же буду надеяться, что ни один такой везунчик и кто-то тоже сумел выбраться. Но думать об этом только сделать себе больнее». «Мне жаль, юноша», – кивнул мастер Шанси. «Потеря близких всегда дается тяжело. И я не стану просить забыть или отпустить. Просто знай, что жизнь продолжается, и ты не должен опускать руки. Жизнь не прощает отчаяния». «Красивые слова», – вздохнул я. «Но поэзия мне не поможет». «Поможет время». «Да, времени у меня полно». Послышались тихие шаги, и в помещение вошла Пандаренка. «Да, вот женщина-пандарен. Такой же медведь черно-белый, только меньше и с более видной фигурой. Пушистая и одета в темную рубашку и такие же штаны. Жаль, пушистая. Меня подобная волосатость не привлекает». «Мастер Шанси». Девушка поклонилась, сложив руки перед собой, только не в молитвенном жесте, а положив одну руку на кулак. «Чэнь и Бо снова устроили драку. Я уже их разняла и поставила отмывать полы. «Ах, эти мальчишки все не успокаиваются», — улыбнулся старик. «Хорошо, я навещу их позже». «Хорошо, мастер». Пантаренко ушла. Его тут мастером называют. Вероятно, учит медицине или чем-то таким. «Вон, кстати, что осталось при тебе. Одежда полностью испортилась, и я приказал выкинуть ее. Размера на тебя у нас не было, а потому пришлось шить новое», — указал он на столик рядом. «Только подожди, я иглы достану». «Какие иглы, а?» «Только сейчас я заметил, что мое тело проткнуло несколько иголок. Я едва ли не на дикообраза похож был и даже ничего не почувствовал». «Это акупунктура, юноша», — сказал Шанси, подойдя ко мне, и спокойно стал вытаскивать иголки из моего тела. Они были очень тонкими и входили в меня неглубоко. «У тебя очень тонкая кожа, потому мне пришлось искать самые маленькие иглы, что у меня были. Все же лечить представителей вашей расы мне еще не приходилось. Гости у нас редко бывают, а шкуры пандаренов куда прочнее». После того, как он извлек все инородные предметы из моего тела, я смог пошевелиться. Точнее, я просто боялся двигаться, смотря на все это. Встав на ноги, я быстро оделся в свою одежду и стал чувствовать себя гораздо лучше. Мне выдали темные штаны, такую же рубашку с высоким воротником, а из обуви – что-то типа тапочек. Очень даже удобно. Из личных вещей тоже осталось только одно. Мой компас, что я всегда ношу на шее. Открываю и смотрю внутрь. Работает, но немного неточный. Игла дергается. Видать, буря повредила его. Последний подарок от друга. Эх, ладно. Не хочу думать об этом сейчас. «И этому вы тут всех учите?» — спросил я, стараясь не думать, как меня тут проткнутым держали. «Это обычная медицина, юноша. Ее может освоить любой. Воздействуя на особые точки на теле, можно достигнуть многого. Причиной многих болезней и является то, что жизненная энергия застаивается в определенных местах или отклоняется от правильного русла. И это один из способов исправить подобное. Ты провел много времени в холодной воде, и твой кровоток был нарушен. Этим я восстановил правильное течение. Повезло, что сведения о твоих предках у нас еще были, а то лечиться пришлось бы методом проб и ошибок». «Спасибо», — поежился я. «Но учу я не этому здесь». «А чему?» «Сам посмотри», — указал он на дверь за моей спиной. Подойдя к ней, я открыл ее, впустив прохладный морской ветерок, и оказался на балконе высокой башни. Вместе с ветром появились и звуки. «Хеп-хо, хеп-хо, хеп-хо!» — звучали слаженные голоса. Посмотрев вниз, я увидел десятки пантеренов в одинаковых, темно-зеленых костюмах, что синхронно повторяли какие-то движения и удары руками и ногами. Они так мастерски двигались все вместе, словно были одним целым. Сосредоточены на едином, словно соединенные какой-то волей, они точно повторяли все движения друг друга, подчиняясь некому непонятному ритму. Рядом со мной встал сам мастер и с улыбкой посмотрел на них. «Добро пожаловать в школу боевых искусств Шанси». Глава 18. Чудо-остров. «Боевые искусства?» «Не понял я. Просто учите их драться?» «Драться может каждый юноша», — кивнул мастер Шанси. Он сложил руки за спиной и пошел обратно, а затем направился к двери. Я пошел за ним. «Боевые искусства нужны не для того, чтобы защищаться и атаковать. Это еще и общее развитие тела и духа. Познавая себя, мы познаем мир, развивая себя. Мы укрепляем организм и свое здоровье. Все пандарены учатся искусству, но не каждый является воином». «Ну и чем это поможет?» «Не очень понимал я». «Развивая свою мускулатуру, мы тренируем тело быть куда выносливее. Фермер может работать весь день в поле и не устать, просто зная правильные способы отдыха и будучи готовым к нагрузкам. Врач знает, как устроено тело, и быстро найдет источник повреждений. Ювелир обучен быть точен и терпелив. Все это помогает в жизни, и не только в битвах». «Ну, вам виднее. Не стал я спорить. Для меня это слабо понятно. Всем, кто не чужд военному телу, известно, что мышцы, нужные для того, чтобы махать мечом, и мышцы, нужные, чтобы толкать плуг, разные. Нет, тренировать дыхалку всегда полезно. Но если у фермеров тут есть время на отвлеченные тренировки... Хорошо, они тут живут, наверное. Не хуже, чем у меня на родине. И точно не так, как у людей с их «сдохни с голода, но заплати налог». Так а где я именно нахожусь? Ты, юноша, на скитающемся острове. Красиво звучит, хмыкнул я. Ну, я подобное название уже встречал. Так называют просто потому, что найти это место сложно. Оно как будто ускользает от искателя. Опыт в подобном у меня имеется. А у меня есть какие-то ограничения на передвижение? Все же я в гостях и не хотел бы нарушить чьи-то границы. А то вдруг зайду куда-то и оскорблю ваш народ. Я бы не хотел обижать своих спасителей. Когда оказываешься на новой земле, обязательно нужно узнать, куда соваться можно, а куда не стоит. Если хочешь продолжить быть желанным гостем, то нужно соблюдать правила. Влезать куда-то и портить отношения с хозяевами того не стоит, и я всегда чту чужие законы. «Очень мило, что ты заботишься о таком. Жаль, не все молодые столь тактичны», — усмехнулся старик. «Бывали случаи?» «Да. Когда к нам прибывают новые ученики с большой земли, то они сразу же начинают лезть в опасные места», — покивал он. «У нас особо нет запретных мест. У нас есть просто опасные. Но там часто стоят предупреждающие таблички. Прежде всего, думаю, стоит упомянуть лес Пэй-У. Туда дорога закрыта. И там ходят только старшие ученики. Дикие и агрессивные звери там живут». «О, можете не волноваться, я туда точно не пойду», — поежился я. «Я плохо лажу с животными, и если окажусь там, то сразу же вспомню свой забег от троллей, желающих отведать альфятины». «Лес посохов тоже ученикам закрыт. Там стоит опасный страж, с которым ты вряд ли справишься. А если и совладаешь, то попрошу ничего не ломать. Мы оставляем там частичку памяти о тех, кто ушел». «Понимаю», — кивнул я. «Видать, какое-то местное кладбище. С такими вещами нужно быть аккуратными». «Ну и в поющих прудах осторожнее. Они благословлены духами, и если упадешь в них, то можешь превратиться в лягушку». «Серьезно?» — удивился я. «Истинно так. А местные цапли тобой с радостью отведают. Мы стараемся там быть осторожными. Но и духов природы не трогайте, а то тебе же будет хуже. Поговаривают, есть даже пруд, что может сменить пол. Я такой еще не видел, но мало ли, будь осторожен». «Постараюсь. Иметь дело с духами мне как-то не хочется. Потусторонние сущности всегда казались мне предметом, которого лучше не касаться. Что надо таким, совсем непонятно. Как и за что они готовы попытаться тебя убить? Те же четверо великих Лоа-Амани, они же дикие боги по нашей терминологии, за все тысячи лет таки остались глухие к их мольбам наказать чужаков. Если уж шаманы ничего не могут добиться от духов тысячелетиями, то чего говорить об обычных смертных? Да, духи пожиже намного отзывчивее, но все равно. Чем дальше от них, тем лучше. В остальном, спрашивай местных. Они подскажут, что и как. Общий язык тут многие знают». Мы спустились на первый этаж. Там все пандарены здоровались и делали тот жест руками в присутствии мастера Шанси. Да и на меня глазели. И, видать, нечасто безволосых видят, и многим я был явно интересен. К подобному вниманию я давно привык, все же эльф. Бывал как-то на одном далеком южном островке, где жили какие-то темнокожие люди. Так они даже на обычных людей смотрели шоком. Чего уж говорить обо мне. Они были весьма хорошими ребятами. И я даже книгу об их укладе жизни написал. Вскоре Шанси остановился перед двумя молодыми пандаренами. Оба были при этом достаточно крупными, а сказать, сколько лет, я не могу. Завидев мастера, тут же потупили глаза и пристыженно посмотрели в пол. «Ну, дети, опять шумите». «Прости, мастер Шанси», — сказали оба. Оба пандарена выглядели странно похожими, но при этом резко различались друг от друга. Один был куда более волосатый и носил длинные волосы, повязанные в высокий хвост. Он был чистого черно-белого цвета. Второй словно волос не имел, только обычную шерсть. А сама шерсть отдавалась немного коричневым и даже бурым. «Вы еще только ученики и не должны устраивать беспорядки». Не особо строго отчитывал их мастер. «Хотите испытать себя? Дождитесь тренировочного боя». «Но, мастер!» — возмутился тот, что лысее. «Мы должны выяснить, кто из нас лучше!» «Да!» — кивнул волосатый. «Я должен доказать, что превосхожу его!» «Вы еще ученики, и ваше обучение далеко от завершения!» Остался спокоен Шанси. «Сначала окончите этот путь, а потом выясняете, кто лучше его освоил». «Да, мастер!» Понуро ответили они. Судя по глазам, совсем не убеждены, явно продолжат драться. Ну, обычные подростки, обучающиеся военному делу. Всегда хочется испытать себя и доказать, что стал лучше. Даже я, когда учился на следопыта, встречал таких, да и сам таким был по сути. А если спросить ту же Алерию, она скажет, что я с тех пор и не изменился. Говорить я все же ничего не стал. Не мое это дело. Да и влезать в чужое обучение все же не стоит. «О! Это же тот лысый, кого мы нашли в воде!» — сказал волосатый. «Ага, он и правда без шерсти!» — удивился его друг. «Да я просто побрился. А на самом деле я куда более пушистый!» — пошутил я. «В комок меха превращаюсь и не хожу, а катаюсь по земле. Мне даже кто-то маску кота приделывал и называл великим кошачьим шаром». Правда, шерсть была не моя. Сейчас мне тоже жалко ту испорченную по неопытности шкуру прыгалапа. Но все же наставник мог ее на меня и не напяливать. Парни рассмеялись, оценив шутку. «Юноши!» — с улыбкой покачал головой мастер. «Ладно. Чень, Бо, наш гость хотел бы поблагодарить Шэнь Цзинь Су за помощь. Покажите ему все». «Да, мастер!» — поклонились они. Шанси ушел, оставив меня с этими двумя. «Меня зовут Эйсин Дель Звездочет. Можно просто Эйс», — представился я. «А я Чень Буйный Портер», — усмехнулся волосатый. «А я его вечный соперник Силач Бо», — ударил себя в грудь лысый. «Очень приятно. Не хотелось бы вас напрягать, но мне все же нужен гид по местности». «Да, нам не сложно», — рассмеялся Чень. «Ага. Поблагодари Шэнь Цзинь Су», — захихикал Бо. Смотрю на их довольное рожи и что-то не понимаю, в чем тут шутка. Я же просто хотел сказать спасибо тому, кто меня спас. А они от чего-то смеются, видать, чего-то не зная. «Ты просто не поверишь, если расскажем. Лучше самому все увидеть». Спорить смысла не вижу. В компании Ченя и Бо я двинулся из тренировочной площадки Шанси на юг. По пути парни рассказали мне о своем острове. Их дом окружен горами. На этом слове они сделали особый акцент. И потом станет понятно. В центре находится храм Пяти Рассветов. На юге – запрещенный мне лес Пэй-У. На западе – лес посохов, куда тоже не стоит идти. На юге и востоке стоят всякие деревни, но и поющие пруды также на востоке. Пока шли, Я поражался красотой местности. Это словно ожившая картина, которая просто не может быть в реальности. Живописно тут было все. Маленькие чистые домики, горы, деревья и пруды. Видать, живя на таком малом островке, местные старались максимально облагородить все, до чего дотянулись. Это очень многое говорит о местных жителях. Если они наводят красоту вокруг себя, то у них достаточно свободного времени для этого, как и для тренировок в их искусствах. Может, и вправду способны натренировать такую выносливость, что даже тяжелый следопыт вроде лорда Мара позавидует. Кто знает. Местные довольно приветливые. На меня они смотрели с удивлением, интересом. Но не было глупых вопросов или негатива. Скорее, легкое недоверие вкупе с непониманием. Но никакого отрицательного отношения. Да и выглядели все довольно бодрыми и свежими. Я бывал в человеческих деревнях и видел всегда уставших людей с сильно загорелой кожей. Ведь они трудились под солнцем с утра до вечера. После такие уставшие люди обычно валивались в дом, где отсыпались. А свои свободные дни проводили дома или выпивали в местном трактире. Этим всем подарены напоминали мне эльфов. Но нам сильно помогает магия. А вот в чем их секрет, мне еще предстоит узнать. Чэнь и Бо оказались довольно веселыми парнями. И многое мне по пути рассказывали. Особенно говорлив оказался Чэнь, с которым я быстро нашел общий язык. Он тоже успел уже облазить весь свой родной остров и даже залезть туда, куда ему запрещено ходить, за что его отчитывал Бо, но тот не обращал внимания. Так мы прошли через большой храм. После двинулись на запад по рассветному мосту, с которого открывался просто замечательный вид, а далее добрались до деревни Утреннего Бриза. Сама деревенька находилась на берегу большого озера, к которому они меня и повели, где у небольшого причала стоял какой-то необычный аппарат в виде большого шара с корзиной. «Залезай», — сказал Бо, первым запрыгнув внутрь. «Это воздушный шар», — поведал Чэнь. «Летательный аппарат. Двигается на теплом воздухе. Летает не быстро, но позволяет осматривать округу. Мы так порой делаем, когда в патруль идем». «Ого! Я такого даже у гоблинов не видел. Слышал, да, испытывали что-то такое. Но чтоб соваться на испытания гоблинской техники, надо быть самоубийцей. У них-то и отлаженное взрывается». В корзине, к моему удивлению, оказалось довольно много места. И два немаленьких пандарена со мной вполне себе спокойно уместились. Еще можно было кого-то взять. Вскоре шар поднялся в воздух, и мы поднялись над землей. «Какая прелесть!» Почти по-детски обрадовался я. Всегда хотел полетать на чем-то неживом и не пытающимся меня сожрать. Оно все же существует. Вот бы Сильвана это увидела. Как приеду, расскажу о своем невероятном опыте. Может, в будущем подобные машины заменят всех летающих животных. Вряд ли, конечно, но все может быть. Так и куда мы летим? К Шэньцзиньсу, кивнул Чэнь. Поднявшись довольно высоко, мне открылся вид на всю долину. Она и правда находилась на острове удивительно ровной овальной формы. Слишком ровной, если подумать. Да и горы, что окружают все, выглядят немного странными. В мою голову начали закрадываться смутные подозрения, которые я никак не мог объяснить. Следующей странностью было море вокруг. Мало того, что от горизонта до горизонта ничего не было видно, так еще и волны вокруг какие-то странные. Я вообще думал, что мы где-то недалеко от континента. Пусть я и не представляю, как попал бы сюда. Но ничего не видно даже с моим эльфийским зрением. «Остров движется?» Не веря своим же глазам, произнес я. Но то, что я видел, не могло быть чем-то иным. Волны четко показывали движение, и целый остров куда-то плыл. «Ага, и сейчас увидишь, почему». Мы полетели в западную часть с огромной скалой на самом конце. И чем ближе мы к ней подлетали, тем меньше я понимал, что происходит. Вскоре мы слегка обогнали остров, и я увидел это. За 20 лет моих странствий мне многое доводилось видеть, как странного, так и чудного. Но вот настолько огромную черепаху я не видел никогда. «Что за...» — только и сказал я, смотря на то, что это была не гигантская скала, а голова огромной черепахи, что, медленно моргая, смотрело куда-то вперед. Гигантское чудовище не обращало на нас никакого внимания, и мы просто летели недалеко от этого титана, природу которого я никак не мог вообразить себе. Да не бывает таких колоссов. Быть просто не может. Но я сейчас стоял и смотрел на это. На черепаху, на спине которой располагался целый остров жителями на ней. «Можешь сказать ему спасибо, но он не ответит. Говорить с ним могут лишь те, у кого особая связь с духами». С довольной улыбкой говорил буйный Портер, и не менее веселая улыба была и у силача. «Ты хочешь сказать?» «Да», — кивнул Пандарен. «Добро пожаловать на скитающийся остров Шэньцзиньсу». Глава 19. Гость. «Эйс, подай мне бочку с вареньем», — сказал Тэнпо. «Это лиловая бочка». «Вижу, несу», — отвечая ему и притаскивая тяжелую поклажу. Здоровенный Пандарен спокойно принимает ее и кладет на стол. Сегодня он будет готовить что-то вкусное или очередное пиво. «Отлично, помощь пока не нужна». «Пойду порог подмету». «Как хочешь». Взяв метлу, я вышел из дома и занялся уборкой. Безделье убивает меня, а потому так вот чем-то занимаюсь. Да и хочется добром отплатить семье, что позволило мне жить у себя. Чэнь привел меня в свой дом буйных Портеров, где он жил со своим старшим братом и остальной семьей. Деревня Мандори – довольно милое местечко, находящееся рядом с храмом Пяти Рассветов и недалеко от леса Пэй-У. Последнее соседство меня несколько напрягало. Но благо естественная преграда хорошо защищает от возможных гостей. «Невредим, здоров, чуть пьян, ты пришел в свой дом, Джек. Пусть грозится океан, нам не страшен он, Джек». Напевал я старую морскую песенку про счастливого Джека, одного из самых успешных капитанов Култироса. Поговаривают, его флот сумел отстоять независимость своего государства, когда у них была война с Гилнеасом. Те пытались подчинить себе маленькое островное государство, но недооценили мощь вражеского флота. И с тех пор отказались от всех притязаний на море. А счастливчик Джек стал легендой для всех. Вроде как он был из семьи Праудмаров, но сказать точно нельзя. Записей тогда не так много велось, и за достоверность не ручаюсь. «По пучинам всех морей мы прошли с тобою, Джек. Не забудь морских друзей. Рави, рави, рави, рави, райво». Эту песню очень любила команда. Они же меня ей и научили в свое время и рассказали эту легенду. Я потом пытался нарыть больше сведений, но ничего так и не смог толком узнать. «Пушкарями были мы и служили рядом. Чистил пушку я, а ты подносил мне ядра». Закрыв глаза, я будто снова их вижу. Смеющихся, выпивающих и радующихся жизни. Они поднимают тосты и зовут меня к себе за стол. Ведь сегодня капитан проставляется команде после сложного пути. Патрик что-то со смехом рассказывает. Торки и Велки, заплетающимся от алкоголя языками, пытаются комментировать. Даже Рагдальгельм пребывает в веселом расположении духа и опрокидывает очередную бочку пива в себя. Остальные поют, играет музыка, и все мы там радуемся успеху. Они снятся мне по ночам. Тот шторм все еще гудит в ушах, а вспышки молний напоминают о пережитом. Я не боюсь моря, но потеря слишком сильно резанула по душе. Стараюсь никого не беспокоить и делать вид, что все так же весел. Но такая потеря у меня впервые случается. Это... слишком трагичное событие, чтобы они так просто ушли. Снова смотрю на свой поврежденный компас. Мне вроде как надо его убрать подальше и купить новый, но нет, этот еще можно использовать. Прошел всего месяц, как я оказался на скитающемся острове. А для того, чтобы пережить такое, нужно и того больше. А времени у меня теперь навалом. Когда воздушный шар причалил на верхушку храма Пяти Рассветов, мы спустились внутрь, где нас уже ждал мастер Шанси. Я все еще не мог поверить в реальность происходящего, однако это не единственные неожиданности, которые меня ждали. «Ладно, я приму это». Сделал я вздох. «А где мы сейчас примерно находимся?» «Каждую ночь мы сверяемся со звездами, так что...» Мастер достал большую карту мира и, что-то пробормотав, указал точку. «Вот, не так далеко от Зандалара. Миновали его несколько дней назад. Сейчас Шэнь Цзинь Цу плывет на запад». «Да, а как мне попасть на восточный континент?» «Очень просто. Как только будем проплывать мимо, то можем на воздушном шаре доставить тебя к берегу». «Отлично. Немного успокоился я. И когда остров там будет?» «А вот это неизвестно», — покачал головой старый Пандарен. «Шэнь Цзинь Су сам плывет, и никто его не направляет. Как он захочет, так и будет. А мы лишь обычные жители на его спине. Мы уже которую сотню лет бороздим океан, и лишь ему ведомо, куда мы направимся и где будем. Он может годами не приближаться к одному месту, а может проплывать там дважды или остановиться. Никто не может указать Шэнь Цзинь Су, куда плыть, и все зависит от него». «Вот теперь я попал». «Расслабься, юноша. Как только мы окажемся недалеко от вашего дома, вам об этом сообщат». «Спасибо». Опустил я голову. «Кстати, может, не надо меня юношей называть? Я все же из расы долгожителей, что в среднем по 800 лет живут. А мне вот больше 70. «Хо-хо-хо, это мило, юноша», — покивал мастер. «А мне больше 100». И под смех своих учеников довольный старик ушел по своим делам. Так что мне позволили тут жить, быть гостем, но и вносить свой вклад в общее дело. Чэнь пригласила меня к себе, и я стараюсь помогать, чем могу. Вообще-то, я мог бы и магией что-то делать, ту же метлу заколдовать, даже моих паршивых знаний хватит. Но местные маги не особо доверяют. Пандарены не любят аркану и опасаются ее, а потому предпочитают использовать свое искусство. Да, шаманизмом увлекаются, а вот к магии они насторожены. У них в летописях еще ходят факты о том, что мои предки некогда мир раскололи. Да, именно поэтому меня тут и смогли быстро вылечить, потому что у мастера завалялись архивные свитки про колдараев. Мне их показали, но там ничего такого важного, кроме заметок, не было. Причем заметки эти скорее предназначались для какого-нибудь дознавателя, что должен был причинить максимальную боль жертве и не дать ей при этом умереть. То ли в древности местные пушистики были не особо дружелюбны, то ли еще что. Вот и приходится помогать ручками, чтобы не волновать местных. Я и так тут как диковинная зверушка. А если еще и арканы начну баловаться, то стану еще и опасной зверушкой. Мету себе спокойно, думаю о всяком. «Эйс! Эйс!» Послышалось рядом. «А?» Обернулся я и увидел, что Тэнпо зовет меня. «Я тебя уже минуту зову». «Извиняюсь», задумался. «Ты уже улицу всю перемел», усмехнулся он. Только сейчас заметил, что, закончив с порогом, я пошел дальше по дорожке и увлекся. Соседи только улыбались и посмеивались над моей задумчивостью. «Если заняться нечем, то можешь отнести Ченю его обед. Этот легкомысленный дурень убежал на тренировки, а еду забыл. Потом будет бедолагу Бо объедать». «Конечно». «Ох уж мой братец, постоянно с ветром в голове». Тэнпо хороший пандарен, дружелюбный и хозяйственный, и чем-то мне напоминает моего отца. Он также не одобряет опасных увлечений своего младшего брата. Да уж, куда бы ни пошел, история везде одинаковая. В их семейные дела я уж точно вмешиваться не буду. Пройдя храм пяти рассветов, я на минутку задержался тут, смотря на большой постамент, где мастер Шан Си хранил свитки. Там были просто потрясающие карты моря, которые пандарены составили за эти 800 лет своего плавания. Когда я их только увидел, то едва следом не захлебнулся. Нет, пандарены, конечно, многое упускали. Те же течения или подводные скалы были жителям гигантской черепахи до лампочки. Но вот побережье всего, что только было во внутреннем море, были обрисованы завидной точностью, да и розы ветров прилагались. Последние тоже понятны. Никому не хотелось, чтобы их воздушный шар унесло в далекие дали. «Заслужи, юноша». Вот что сказал мне старик на мою просьбу. Что он имеет в виду и как его текущие слова состыкуются с недавними о доступности того же искусства всем, непонятно. Видать, тут какая-то философская муть замешана. Я в любом случае на острове надолго. Может, еще и сумею добыть. Жаль, стащить не вариант. Возможно, в другой жизни, в другое время, но отвечать на спасение моей жизни и бескорыстное гостеприимство воровством, не говоря уже о том, что известно, чего местные могли против воров навертеть, лучше уж действительно заслужить как-нибудь. Как? Пока не знаю, но что-нибудь придумаю. Меж тем, я уже добрался до тренировочной площадки, где юные пандарены отрабатывали приемы. Они уже закончили основные групповые занятия, а теперь каждый разбился на отдельные пары или единицы и занимались своими делами. Кто-то вместе повторял движение, а кто-то бил манекены и доску, набивая кулаки. В чем смысл всех этих вещей, я не сильно понимал. Как можно стать сильнее, просто набивая кулаки, сказать сложно. С кулаком против меча не повоюешь. Нас тоже в свое время учили рукопашному бою, но скорее просто для самообороны где-то в городских условиях, и все. Против тролля кулаки нога бесполезны, а мани слишком большие. Лучшая тактика борьбы с ними была расстрелять из луков, а после добить, если кто жив. Если рейнджеры сами попались в ловушку, то в ход идет магия, кто умеет, и клинки, а потому фехтованию было уделено особое внимание. Пускай мне все виденное оказалось чушью, но влезать со своей критикой я не стал, а просто молча дождался окончания тренировки, когда ученики стали расходиться на обед. Учеба идет с раннего утра с перерывом на обед, небольшим отдыхом, а после продолжается еще несколько часов. Кто хочет, остается продолжать, а остальные расходятся по домам или остаются ночевать в самой школе. Причем учатся тут разные возрастные группы и по-разному. Совсем маленькие изучают только общую физическую подготовку, и то лишь с утра, а потом уходят на нормальное учебное занятие, типа чтения, математики и истории. Все как у нас. Я даже ради интереса посетил их занятия и послушал. Учительница там очень интересно рассказывала о прошлом пандаренов. Более старших учеников тренируют уже куда жестче и суровее. Они порой валятся с ног от усталости, но всегда выглядят довольными. Такие суровые тренировки нужны еще и для отсева тех, кто пришел учиться, и тех, кто думает, что хочет стать бойцом. У нас тоже такое бывало. Почти все молодые эльфы бежали к следопытам, где им накидывали просто тонны муторной и сложной работы, после которой две трети уходили, а оставшихся дожимали и отбирали лучших. Мне в свое время повезло оказаться в последних. Если учесть, что в моем случае Алерия особо давила, то я еще хорошо справился. Выдержал тупо на упрямстве, чтобы доказать Ветрокрылой, что я крутой. Тогда я действительно преуспел и прошел в стажеры, пускай всего на год. А потом унылая служба мне надоела, и я ушел. Тут, думаю, то же самое. Вот станут они крутыми бойцами и пошлют их вместо войны ворота сторожить. И сразу же разочаруются, а потом разойдутся по домам. Бесполезная трата времени. Меж тем, тренировка закончилась, и пандарены начали расходиться на обед. «Эй, Чэнь!» — крикнул я волосатому. «Ты свой обед забыл? Тэнпо просил передать». «О, спасибо, Эйс!» — обрадовался он. «А я только пиво взял». «Берешь пиво вместо еды? Да ты быстро стать можешь полноценным дворфом!» — усмехнулся я. «Эти ребята тоже о большой выпивке думают». «Любители пива — это хорошо», — покивал силач Бо. «Они настоящие мастера в производстве и поглощении. Вам бы встретиться за столом и проверить, кто лучше». «Вот он, достойный противник», — рассмеялся Чэнь. «Наш бой будет легендарным». «Главное, чтобы твой брат тебя не замучил ворчанием». «Лучше пузо от пива, чем горб от работы». Под дружный смех мы отошли подальше, где парни стали есть. Я же успел пообедать перед походом сюда. Пандарены весьма забавный народ. Они огромные любители кулинарии и пивоварения. Из последнего они даже лекарства делать умудряются. Настоящие мастера хмелевары учатся всю жизнь, чтобы создать свой уникальный напиток. Я еще не знаю, какие у них тут праздники, но мне уже страшно от мысли, до каких чертиков они надираются. «Ну что, еще не надоело учиться боевым искусствам?» – спросил я. «Ты невысокого мнения о них», – заметил Чэнь. «Просто у меня самого богатый опыт подобного. Сейчас учат до изнеможения, а потом окажется, что зря так старался. Я вот учился быть следопытом, но до работы меня нормально не допускали, а потому я сбежал из дома и стал путешественником». «Ха-ха-ха, ты явно слабо понимаешь, что вообще такое наше искусство». «Да, не понимаю. Пожимаю плечами. Я не вижу в этом много смысла». «А в твоем мече смысла много?» «Достаточно». Киваю ему. «По мне, все оно одинаково. Просто ширма разная. Мой гребешок, увы, был потерян. Я его инстинктивно скинул себе, когда вырывался из веревок. Сабля моя мне нравилась, но жить хотелось больше. А нормально плыть с ней я бы никак не смог. Мне выдали другой меч. Просто обычная сабля, но затупленная. Сказали, что раз я воин, то право на оружие имею. А в целях безопасности оно чисто для самообороны и не смертельно. Но с этим я бы поспорил. Железяке не обязательно быть острой, чтобы быть опасной. А так хоть немного практиковаться с оружием мог». «А хочешь проверить?» – предложил Пандарен. «Проверить что?» «Что лучше? Твой стиль или мое искусство?» «Ну, не знаю», – нахмурился я. «Не хотел бы ранить тебя. Да и сам получать по шее не хочу. Плюс твой мастер явно не позволит». «Позволяю». Неожиданно рядом с нами появился мастер Шанси. «Я позволяю. Тренировочная площадка в вашем распоряжении. Можешь использовать магию в бою, но если бой станет опасным, я его остановлю». «Отлично!» – обрадовался Чэнь. Остальные пандарены оживились, услышав такие новости. «Мне интересен стиль чужеземца, и я сам хочу взглянуть на твой уровень», – сказал старик. «За безопасность не волнуйся». «Ну ладно», – пожимая плечами. «Мне тоже хочется размяться, а то форму терять не стоит. Тогда пошли». Глава 20. Искусство. Мы вышли в центр площадки и приготовились к бою. Я достал свою саблю и встал в боевую стойку. Мое новое оружие было немного похоже на привычное, только гарда открытая. Ведь такие сложные тут никто не делает. Нужды нет. Чэнь же подошел к тренировочному инвентарю и взял... «Ты серьезно?» – нахмурился я, видя в его руках бамбуковую палку. «Не бойся, я буду аккуратен», – усмехнулся тот. «Ну, раз ему надо, то пускай. Перерублю его бамбук и дело с концом». Буйный Портер покрутил в руках свое оружие и встал напротив меня. «Начинайте», – скомандовал мастер Шанси. «Можете использовать все, что захотите». Остальные ученики столпились вокруг площадки, но черту не пересекали, с интересом ожидая представления. Как знакомо. И ведь совсем недавно я был вынужден участвовать в турнире, где пришлось сражаться с опытным воином. Буду надеяться, что хоть в этот раз я отделаюсь меньшей поркой. Покрутив абордажную саблю в руке, я начал обходить Чэня по кругу, не став нападать в лоб. «Нет, я не боюсь. Просто жизнь научила всегда действовать осторожно, особенно с тем, что не понимаешь. Может, смысла этого искусства я и не понимаю, но физические тренировки у пантеренов очень серьезные. Это если вообще не думать о том, что они меня просто по природным параметрам превосходят. У меня есть маги, а вот у них что-то непонятное, и это непонятное как-то напрягает». Первым атаковал сам Буйный Портер, быстро сблизившись со мной и нанеся колющий выпад оружием. Зачем колоть кого-то тупым концом палки, я не понял. Но интуиция завопила, чтобы я не попадался. Удар, удар, удар! Легко уклоняясь от всех атак, что для меня были весьма очевидны, пусть и быстрее ожидаемого. Было желание выстрелить из левой руки магической стрелой. Но так быстро заканчивать бой было бы неправильным. И могло оскорбить гостеприимного друга, А потому я решил потянуть сражение и дать тому показать больше. Очень ловко крутя шест, Чэнь начал наносить удар за другим с довольно большой скоростью. Используя свои руки как своеобразный рычаг, он мог бить даже с довольно неожиданных углов, а гибкость палки позволяла ей хлестать, едва не доставая до меня. Он резко отпустил левую руку и нанес удар раскрытой ладонью, от которого я увернулся. Захожу справа и бью ногой, что он блокирует шестом, а затем я просто отталкиваю слегка и обрушиваю на палку свой клинок. Дзынь! С глухим звоном мое оружие отскакивает, и неприятная вибрация проходит по рукам. «Что за...» — сказал я, когда кисть на секунду онемела. Я словно со всей дури камень ударил. Но думать было некогда, ведь посох начал снова на меня лететь. Принимаю атаку на косой блок и парирую ее в сторону. Сам схожусь в клинче и бью ногой в большой живот. Бум! С глухим звуком мое колено врезалось словно в камень, а не в мягкое пушистое пузо медведя. «Да что за хрень?» Отскакиваю и тут же вытягиваю левую руку, понимая, что иначе никак. Магическая стрела. Заклятие срывается с ладони и устремляется в Шеня, который просто отбивает снаряд шестом. «Чего?» Мои глаза расширились. «Что у тебя с палкой?» На это Пандарен просто взял и кусок на конце оторвал и кинул мне. Ловлю его и осматриваю. Обычная палка. Просто бамбук. Но на моей сабле едва скол не появился, и он этим легко магию отразил, что обычно делают магическими барьерами. Да, я использую простейшее заклинание, которое даже банальным щитом отбить можно. Но не бамбуковым же посохом. Какая-то магия, нахмурился я. Не магия, юноша, а духовная сила, прозвучал голос Шанси. Познавая себя, можно научиться контролировать свое тело. Зная все свои мышцы, можно в нужный момент укрепить даже кожу до состояния камня. Наполняя кулаки или оружие в руках ци, можно сделать даже бамбуковую палку прочнее стали. Таково наше искусство. Не понимаю. Разум не понимает, а тело скоро осознает. Чэнь снова бросился в атаку и действовал еще агрессивнее, чем раньше. Его палка словно обрела вес двуручника и обрушивалась на меня с завидной тяжестью, которую я мог только отводить, ведь жесткий блок едва не переломал мое оружие. Он бьет ногой, и его пятку я встречаю обухом клинка, что для него оказалось несколько неожиданным. Хватаю его за одежду и резко тяну на себя. Удар головой. Мой в лоб влетает ему в нос и заставляет морду закровоточить. Вот только и мне досталось. «Медноголовый!» – простонал я. Противник же лишь усмехнулся на мои действия и тут же прыгнул. Это нелепейшее действие оказалось столь неожиданным, что я на миг опешил. Ни один нормальный воин никогда не будет использовать удары в прыжке. Они, может, и красиво выглядят, но в воздухе ты становишься легкой мишенью, которая не может маневрировать, а в бою потеря маневренности – это смерть. Выпад. Мой клинок устремляется к телу Пандарена, чтобы промазать. «Ха!» – удивился я, когда Шэнь неведомым образом извернулся в воздухе и сместился в сторону, а затем его палка обрушивается мне на плечо. «А-а-а!» Сильный удар едва не сломал кость. Откатываясь от него, я стреляю целым шквалом заклинаний. «Аркейн Сагита!» Магический обстрел обрушивается на Пандарена. Но тот вместо уклонения принимает атаку на себя и выдерживает ее, пусть и не без последствий. В полную силу я не стрелял, но то, что он даже такое выдержал, поражает. «Ах ты пушистый засранец!» – зарычал я. Левая рука едва шевелится. По ощущениям, ничего вроде не сломал, но отбил напрочь. Ближайшие пару минут разве что выстрелить еще чем-то могу, да и то не факт. Рывок. Устремляюсь в атаку. Он бьет посохом, под который я подныриваю, а затем отвожу в сторону и сокращаю дистанцию. Выпад, выпад, выпад. Быстрый укол в лицо заставляет медведя отступить и на миг потерять инициативу. Кольцо льда. От меня во все стороны ударяет холод, что слегка обдает шерстяного холодным воздухом. Но главное, замораживает землю вокруг, превращая ее в лед. Оказавшись на скользкой поверхности, он едва не упал, а вот у меня еще опора была, так что я быстро подлетел и ударил по ноге. Он резко поднимает конечность, уклоняясь от атаки, словно пьяный, двигался, едва держась на ногах, но при этом легко уклонялся, как лист на ветру. Помню, в детстве я пытался схватить падающий листик, но чем больше махал руками, тем сильнее он уходил. И сейчас Чэнь словно сам стал таким и, улыбаясь, кувыркался на льду. Однако ошибку он все же совершил и при переходе со скользкой поверхности на нормальный пол слегка запнулся, что и позволило мне сбить его с ног. В долгу тот не остался и сделал мне подсечку, отчего мы оба рухнули. «Ох!» – застонал я, ударившись спиной. «Я зад отбил!» – простонал Чэнь. Народ начал смеяться и даже аплодировать результату поединка, а мастер Шан Си выглядел весьма довольным. «Интересный стиль», – кивнул он. «Совмещаешь простые, но эффективные приемы, чтобы ослабить или отвлечь противника. Готовишь более сильные атаки, но в основном полагаешься на свой клинок. Фехтование хорошее, крепкий фундамент и много разнообразного опыта. Но если встретишь противника, готового к твоим трюкам, этого может быть недостаточно». «Все-то вы знаете», — сказал я, садясь прямо на землю, и, отколов кусок льда, приложил к шишке и ушибам. «Опыт, юноша», — улыбнулся мастер. «Зато теперь ты лучше понимаешь, что такое боевое искусство». «Ну, более-менее», — ответил я. «Все еще сложно разобраться, но хоть основную идею понял. Что-то типа укрепления себя магии, только какой-то странный. Вот только финт в воздухе мне был непонятен. Атака с высоты всегда выглядит красиво, и может даже мощно, но минусов у нее слишком много. А прямо передо мной все эти минусы взяли и выкинули куда-то, сломав мне законы мироздания. Такое было бы вполне неплохо изучить самому». «Это было неплохо», — с довольной улыбкой сказал Чэнь. «Разнообразный опыт полезен». Он тоже отколол себе лед и приложил к разбитому носу. «Да, в следующий раз драться буду я», — загорелся энтузиазмом силач Бо. «Вы меня по кусочкам разберете», — простонал я. «В целом это было познавательно». «Хочешь научиться?» — предложил Шанси. «А можно?» — удивился я. «Я же сказал, что искусство доступно каждому. Каждый, кто хочет познать новое, может пройти и попробовать. А вот сможешь ли?» «Интересно», — улыбнулся я. «Мне в любом случае делать нечего. А насколько тут застрял, вообще непонятно. Я согласен». Глава 21. Истоки искусства. Встать утром, помыться, побриться, одеться, поесть и отправиться на тренировки, чтобы там намучиться, вернуться и отрубиться спать. Старые добрые времена моей учебы у Алерии. Хотя нет, она не была столь же изобретательна, как мастер Шанси в плане очень странных способов тренироваться. Я понимаю отжимания, бег, приседания, всякие такие вещи. Но чем дольше шло мое обучение, тем более странными, если не сумасшедшими, становились способы, какими меня надо было учить. Вот зачем мне привязали ноги в перекладине и развели подо мною костер? Я там как креветка крутился во все стороны. Думал, меня уже зажарить на закуску решили. Или стоять на столбиках посреди проклятых прудов, попав в которые можно превратиться в лягушку или скунса. Временно, да, но мне до сих пор кошмары снятся от вида цапли, что бегал за мной, желая съесть. Как у местных проблемы с головой не начинаются, переживая все